Глава третья. Ведунья. «Скороходовы, скороходовы», — прочитала женщина явно в возрасте, но все еще неплохо сохранившаяся. Пухловатая, но не более того, чтобы ей было даже больше к лицу, чем если бы она имела вытянутое лицо и худосочное тело. Дома она всегда ходила в махровом коричневом халате с большими карманами, что делало ее больше, чем она была на самом деле. «Я? Нет», — заявил ей один из сидевших в ее комнате парней. Рослый, спортивный, скуластый. Он, да, и парень указал на соседа по потертому дивану. И зачем ты его сюда притащил? Потому что твоя тетка заняла моего брата. Резче, чем следовало бы, ответил сосед. Женщина смягчилась. Данил, я бы могла и подождать, но дело срочное. Потому и позвала тебя. Одного, выразительно добавила она. Я один не работаю, Варвара Андреевна. Сухо отозвался Данил. Женщина притихла. Пока она молчала, Данил откинулся на шершавую спинку продавленного дивана и заложил ногу на ногу. Из открытого окна подувал приятный легкий ветерок, который бывает только на высоте, в то время как внизу продувает куда более сильный сквозняк. «Я же не знала», — пожала плечами Варвара Андреевна. «И можно без отчества? Я же младше своей тетки на целых 10 лет», — кокетливо добавила она. «Ага, всего 140», — вздохнул Данил. «Серег, ты на наши шуточки внимания не обращай. Разговоры у нас с этой семейкой всегда такие». «Как и у нас с вашей», — моментально вскипела Варвара Андреевна. «Ты долго будешь мое терпение испытывать?» «Пока вы не скажете, в чем причина нашего вызова сюда. Почему мы должны были с братом это делать? Именно мы вдвоем». «Кот», — коротко ответила женщина. «Что кот?» — спросил Серега. «Пропал кот». «Пошли отсюда», — Данил встал. «Каким бы он ни был, мы не служба спасения. Деревьев котов не снимаем. Серег, вставай давай». Сам он приподнялся и подтолкнул друга к выходу, но тот не шевельнулся. «Вот твой друг хочет помочь бедной женщине». «Данюх, слушай, ты сюда как ужаленный примчался. Дела бросил, подружек, шку», — добавил поспешно Серега. «Меня сдернул с сервиса. А теперь отказываешься. Что тут такого? Кто вы?» «А, я смотрящая. Будущее смотрящая», — прищурившись, проговорила Варвара Андреевна. «Слушай сюда, Скороходов». Она пристально посмотрела на Данилу. «Тамара узнает, что ты мне отказал, и тогда тебе не поздоровится. Попробуешь ты к нам еще прийти». «Воу-воу, женщина, не кипятитесь», — ответил ей тот довольно грубо. «Будущее смотрящее может ей не стать, мало ли что». «Ну ты...» — Варвара Андреева презрительно скривила лицо. «Что? Что ты мне сделаешь? Серег, идем». Данил окончательно решил, что пойдет домой. «Подружками Сергеем поделишься», — саркастически произнесла женщина. «Не твое дело». Он обернулся, сделал шаг к Варваре Андреевне и наклонился, что и стало его ошибкой. Будущая смотрящая с невероятной скоростью метнула искрящуюся пыль в лицо Даниле. «Ах ты!» — вдохнул он и мгновенно рухнул на пол. «Что с ним?» — завопил Серега. «Спит», — ответила Варвара Андреевна. «Тише, тише, тише. Что ты забеспокоился? Все хорошо. Тебя же он не зря с собой взял. Ты мне и поможешь». «Помогать?» — Серега с ужасом смотрел на Данилу, который принялся храпеть, пуская слюни в пол. «А если со мной чего?» «С тобой максимум уши вырастут, как у слона, чтобы слушал лучше. Или нос, чтобы больше шло, когда поспать надо будет». Варвара Андреевна вдруг сделала лицо подобрее, сделавшись похожей на моложавую бабулю, которой привели внучка. «Да ладно тебе! Что ты перепугался так? Булочку, может, хочешь поесть? Чаю?» «А булочки тоже с этим?» – недоверчиво спросил Серега, решивший, что драпать из квартиры. «Где лежит его друг?» Не лучшее решение. «Нет, с корицей». Варвара Андреевна встала и приготовилась идти на кухню. «Ты же никакие глупости не будешь делать, пока меня нет». «Не буду», — не моргнув глазом, соврал Серега. Женщина грузно поднялась, но легко, словно паря, отправилась на кухню. Серега бросился на колени, начал теребить Данилу. «Вставай, ну же, поднимайся», — попытался его поднять. Но Скороходов был слишком тяжелым, чтобы вот так вот запросто его поднять. На кухне, впрочем, пока гремели посуды, и точно не спешили обратно в комнату. «Данюх, ну... Света...» — промычал тот. «Какая Света?» — Серега еще раз дернул Данилу. «Жестче!» — почти рявкнул тот. Серега перевернул его на спину, но глаза Скороходова оставались закрытыми. «Для пожестче есть другие порошки», — произнесла Варвара Андреевна, которая вернулась внезапно. Бесшумно поставила на столик, что стоял между диваном и ее креслом, поднос с чайником, парой чашек и тарелкой плюшек. Услышав ее голос, Серега подпрыгнул на месте, отпустил Данила, и тот, вырвавшись из его рук, ударился о пол лицом. «Ты поступил вполне ожидаемо», — оценивающе прислушавшись к звукам падения, проговорила Варвара Андреевна. «Тебя наказывать не за что, а он нахал. Плюшечку». «Кто вы такая?» — стараясь придать голосу твердость, проговорил Серега. «Ведунья. Проще всего так можно описать мой статус», — ответила ему Варвара Андреевна. «Ведунья?» — переспросил Серега, но пока что так и не притронулся к плюшкам. «Это как?» «Давай не сейчас», — услышал он вежливый отказ. «Сперва мои дела. Ты остался здесь, значит, согласился с моими условиями». «Согласился», — кивнул Серега, опасливо глядя на Данилу. Тот все еще пускал слюни в ковер. «А с ним точно все нормально будет?» «Через час придет в себя», — если я не переборщила. «Хотя могла. Тогда через 2 часа. Или придется ему помочь». «Ну вот», — она потянулась за чашкой. «Опять отвлеклись. Кот у меня пропал». «Что за кот?» После этого вопроса Варвара Андреевна улыбнулась. «Новый помощник. Нервный только, пугливый». Серегу, конечно, очень беспокоило состояние Данилы. Да и то, что тетка усыпила его каким-то порошком, называя себя при этом ведуньей, тоже вызывало опасения. Но ведь вдруг его сам к ней пошел. И его с собой взял. Может, не такая опасная эта бабка или тетка? «Рыжий, пушистый, добрый», — начала перечислять ведунья. «Впрочем, что я тебе мозги делаю?» Она вздохнула. «У меня есть кот Варун». «Варун?» — почти по слогам проговорил Серега. «Варун-говорун», — скороговоркой выдала ведунья. «Он болтает, разговаривает». «Как человек, что ли?» — не поверил Серега. «Ох, Машенька!» — пробулькал в ковер Данила. Невнятно и шепеляво. Как можно говорить, упершись подбородком в пол. «Лучше, чем человек», — ответила Варвара Андреевна. «Не сквернословит, много знает». «А почему Варун?» «Потому что у него лапы цепкие. Тащит все, что плохо лежит. Или что прикажут». Она скромно улыбнулась. «Так», — Серега поерзал на диване. «Говорящий кот клептоман». «Можно и так сказать», — тут же ответила ему Варвара Андреевна. «Вот он и пропал. Отправила ее вчера на поиски, а он не вернулся». «Может, не вернулся, потому что не нашел? Ищет?» «Он каждый день приходит, чтобы доложиться. Он ведь не может по телефону разговаривать, как люди». «Ага, у него же лапки», — фыркнул Серега, вспомнив старую шутку. «Именно так», — кивнула ведунья, но шутку пропустила мимо ушей. «Что ж он ищет? Золото и бриллианты?» «Нет, совсем нет», — замахала свободной рукой Варвара Андреевна, все еще удерживая чашку с чаем. «А чего ты плюшечки не ешь?» «Не очень хочется», — признался Серега. «А ты ешь, ешь. У меня плюшки непростые, полезные, с травами. Не заставляй меня настаивать». Серега взял плюшку, мягкую, крученную спиралью, легкую, но плотную. Надкусил. «И чай возьми. Что ты сухомятку?» — улыбнулась ведунья. «Да мне и так. Возьми». Пришлось послушаться. Вид у Варвары Андреевны был довольно грозный. И как только чашка оказалась в руках у Сереги, ведунья сразу же блаженно улыбнулась. Плюшка была вкусной, чуть сладковатой, так что тарелка быстро уполовинилась. Серега задумался над тем, что делать дальше. Посмотрел на Данилу. Тот начал ворочаться прямо на ковре. «С ним ведь точно все будет в порядке?» «Будет, будет. Но ты уверен, что сейчас правильные вопросы задаешь?» — спросила ведунья. «С другом твоим точно все будет хорошо. Я же не могу навредить тетке Тамаре. Они вместе давно работают». Серега покрутил остаток плюшки в руке. «А как я буду искать рыжего пушистого кота, одного единственного кота в целом городе?» «Вот сейчас правильные вопросы задаешь». Улыбка на лице Варвары Андреевны стала гораздо шире. «Ну так как?» «Теперь», — она посмотрела на плюшку, — «легко найдешь».